Мы все молчали, не зная, с чего начать разговор. Так бы мы и промолчали, положенное посетителям время. Но вдруг Думчев начал внимательно всматриваться в лицо Булай. «Вы хотите мне что-нибудь сказать, Сергей Сергеевич?» «Я вспоминаю», — сказал Думчев ясно и раздельно. «Сейчас вы, Полина Александровна, склонили голову надо мной, совсем так, как много лет назад море, упавший летательный снаряд, и я на песке. Я поднял голову и увидел вас. Я тогда была молодой, и я сейчас вижу вас такой, какой вы были тогда». Слезы навернулись на глаза Полины Александровны, она незаметно смахнула их рукой. Пристально сосредоточенно всматривался Думчив в черты ее лица, а слезы снова и снова набегали на глаза старой женщины. Думчив ласково глядел на нее, они молчали. Поздней осенью сквозь дождь и слякоть иногда проглянет неожиданно и сильно солнце, совсем не осеннее. И вдруг зеленым, ярко-зеленым кажется тот или другой пучок травы, рукой бы потрогать, посидеть бы, зарыться в траву, совсем весенняя трава. Теплота разливается в воздухе, и дождик кажется смелым, задорным. Весна, весна на дворе. И хочешь благодарить осень за это весеннее тепло. Это вспомнилось мне, когда я смотрел на Думчева и Булай. Пришла на память давно забытая мной мелодия. Вспомнились и слова, как поздней осени порою. Бывают дни, бывает час. Гул самолета ворвался в палату. Думчев о чем-то спросил, о чем я не расслышал. Булай громко и ясно объяснила, это прилетел самолет из Москвы. «Как из Москвы? Не верю. Такое расстояние!» — проговорил Думчев. «Расстояние? Какое же это расстояние для самолета? До Москвы всего...» «До Москвы больше тысячи, тысячи верст! А я... Я-то хотел, чтобы стрекозы и мухи научили...» Эти слова он выговаривал со злой насмешкой, с горькой иронией над самим собой, за которой человек иногда скрывает большое несчастье. Мы все вышли в сад. Я посидел на скамейке. Короткие тени деревьев спокойно тянулись одна к другой. Там и здесь мелькали халаты больных. Потом вернулся в палату. Где-то в коридорах больницы разговаривали. Мне почудился чей-то знакомый голос. Вот все умолкло. А теперь голоса совсем близко. Дверь палаты распахнулась. На пороге стоял физик Колганов. За ним вошел его ассистент с небольшим чемоданом в руке. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич», — сказал Колганов и кивнул нам головой. Он широко и размашисто придвинул стул и уселся возле кровати Думчева. «Кто вы такой?» — спросил Думчев. «Физик, Дмитрий Колганов». «Не помню, не знаю, Колганов. А я подарок вам привез из Москвы». «Какой подарок?» «Ого, любопытный какой! А вот возьму и вовсе уйду». — захохотал Колганов. — И не узнаете, какой у меня подарок для вас. — А я стану у дверей и не пущу, — уже засмеялся в ответ Думчев. Колганов открыл чемодан. Он клал перед больным на столик, на стул и даже на край кровати какие-то очень легкие пакеты, завернутые в черную бумагу. — Что же это такое? — воскликнул Думчев. — Облицовка. Будущая облицовка домов. — Не понимаю, о чем вы толкуете? — «Знаете ли вы, Сергей Сергеевич, что в этой черной упаковке? Здесь пластинка точно такой же толщины, как толщина чешуйки бабочки». «Вздор! Чешуйка бабочки так тонка, что простым глазом и не увидишь, а взять в руки совсем нельзя». «Правильно, правильно! Вот потому мы в лаборатории покрывали нашим сверхпрочным прозрачным составом зеркальную поверхность этих брусков». «Как же так?» — оживился Думчев. «Смотрите же, вот здесь цифры. Обозначение длины световой волны и толщины слоя, покрывающего бруски. И на каждом буква «Д» — Думчев. Вашим именем мы называем этот облицовочный материал». «Вы смеетесь. Это насмешка, шутка». «Думчев опоздал. Так не смейтесь же над ним, над этим Думчевым», — громко сказал Сергей Сергеевич и резко повернулся к стене. «Ах так!» — тепло и просто рассмеялся физик. «Посмотрите же!» Он стал разворачивать образцы. Загорались, потухали и вновь загорались цветные лучи. Думчев всматривался, и вдруг он точно что-то вспомнил. Он стал перебирать и прилаживать образцы один к другому. Краски резкие, неожиданные, краски неспокойные, без всякой гармонии метались по палате —